Грот-руина. Следующая башня на нашем пути — средняя арсенальная. Она названа так по находящемуся позади нее зданию арсенала, построенному еще при Петре Великом. И все же куда более заметной точкой притяжения стал расположенный перед нею грот-руина. Наполеоновский пожар 1812 года открыл возможности для реконструкции нашего города. Москва приобрела более регулярный, классический облик, что заставило грибоедовского полковника Скалозуба произнести: «Пожар способствовал ей много к украшению». Река Неглинная, когда-то защищавшая Кремль северо-запада, была убрана в коллектор. На ее месте устроили Александровские сады. Одним из павильонов садов стал грот-руина. Грот — традиционное парковое украшение той поры. Гроты есть в Кусковском парке или Фортовском. Не менее традиционны для парков той поры и павильоны в виде руин. Скажем, павильон руины есть в Царицынском парке. Приглядитесь к камням, окружающим грот. Среди них можно найти руинированную капитель колонны и камень с резным растительным орнаментом. Тема руин обретает здесь дополнительное значение и символизирует Москву, спаленную пожаром. Но грот-руина не просто украшение, а еще и воинский мемориал, посвященный победе над Наполеоном. Приглядитесь к его фризу, декоративному поясу выше колонн. В нем помещены шлемы, щиты, мечи, трофейным оружием и обмундированием когда-то украшали римские триумфальные арки. А в архитектуре классицизма конца XVIII и начала XIX века лепные украшения в виде трофеев стали обязательными атрибутами воинских мемориалов и военных сооружений.